Глава 4. Привести Валерию к себе в отсек Дмитрий счел неудобным, и не только потому, что подобное моральное разложение могло вызвать недовольство в штабе дивизиона. В конце концов, Лазовская тоже офицер, и прибыла она в расположение батареи, коль уж спасаться за формалистикой, по воле полковника Бекетова. Но понятно, что ни к какой формалистике он прибегать не стал бы. В отношении женщин Гродов всегда оставался сторонником старой армейской традиции, согласно которой с женщиной в расположении полка ни в коем случае. Или всем, или никому. Вместо того, чтобы искать укромное местечко, они отошли подальше от батареи и поднялись на вершину прибрежной возвышенности, которая стала хранительницей все еще той первозданной степи, каковой она представала при сотворении мира сего, и уселись в густую, не успевшую выгореть под палящими лучами солнца, траву. «Полковник сказал мне, что в полночь вы уходите в море», — едва слышно молвила Валерия, опираясь подбородком о плечо мужчины. «Если только не последует команды отставить». «А ведь как было бы хорошо, если бы ты остался на батарее? Почему ты не уговорил полковника, чтобы там, в Дунайской флотилии, обошлись без тебя? Благодаря этому отряду полковник овивает порохом, как он однажды выразился, большую группу бойцов, которые затем понадобятся для выполнения каких-то особых заданий в тылу врага». «Я так и знала, что ты заодно с ним», — потерлась она щекой о его щеку. «Без тебя в логове волчицы, наверное, тоже обошлись бы. Ну, поди же ты». «Волчица так не считает. Мы с ней настолько подружились, что она уже видит меня на своем месте, то есть во главе румынского дворянства Трансмистрии. Мало того, старые годы свои надеется провести в моем то ли дворце, то ли родовом замке». «О, если бы мне было позволено мечтать о том же!» — артистично возвел руки к небу капитан. «Ты действительно мечтаешь об этом?» «Разве в такое трудно поверить? В таком случае предлагаю держаться и выживать вместе. Пусть империи враждуют и воюют между собой, но без нас». Такого поворота их разговора капитан не ожидал. «Стоп, стоп, старший лейтенант, я всего лишь просил неба, чтобы мне позволено было мечтать о старости в твоем родовом замке». Валерия запнулась на полуслове. Ей явно не понравилась реакция комбата, но она очень быстро сумела перестроиться. «Тебе позволено значительно больше, неблагодарный и глупый», — жарко прошептала ему на ушко Валерия. «Как никому другому в этом мире тебе позволено», — она положила его руку себе на грудь. «А ты говоришь непонятно о чем и зря теряешь время». Их брачное ложе оказалось выстеленным стеблями полыни, запах которой соединялся с запахом каких-то степных цветов и разгоряченных молодых тел на губах, на груди, на шее девушки. На всем и во всем чудился Гродову горьковатый дух и привкус полыни, который, казалось, останется теперь с ним навеки, как сладостный символ воспоминания об этой прощальной встрече. Когда первая вспышка любовной ярости прошла, они сгребли в охапки свои одежды и спустились к небольшому заливу, настоящему степному фьорду, образовавшемуся на месте впадения какой-то степной полупересохшей речушки. Жажду они утоляли из едва приметного родничка, вода в котором, хотя и дарила влажную прохладу, тем не менее тоже казалась полынно-горьковатой и чуть-чуть соленой. Стыдливо заставив парня отвернуться, девушка окончательно обнажилась и с ребячьим визгом понеслась по мелководью залива к морю. Лишь когда она выбежала из-за каменистого уступа, увидела, как из-за недалекого мыса медленно выползает рыбачья лодка. Сидевший в ней мужчина оказался довольно зорким и еще достаточно молодым для того, чтобы, разглядев под лучами предзакатного солнца оголенное женское тело, привстать от неожиданности. Другое дело, что в порыве этой же неожиданности он чуть было не оказался за бортом. Наградой рыбаку за его любопытство стали радостные, подбадривающие крики и приветственные взмахи девичьей руки. Но и они тут же были омрачены появлением рядом с этой морской русалкой какого-то крепкого парня. А дальше все происходило так, как и должно было происходить. Уже через минуту рыбак из сугубо мужской солидарности развернул свою лодку кормой купающимся, а сами влюбленные предались таким страстным объятиям, что попросту забыли о его существовании. Мне и в голову не приходило, что это может быть так прекрасно — любить друг друга посреди теплых морских волн, — проворковала Валерия, когда страсти в очередной раз улеглись, и она, склонив голову на плечо мужчины, попросту зависла у него на груди. «Мне тоже. Дай слово, капитан береговой службы, что всех своих детей мы будем зачинать не на берегу, а в море». «Чем я только что занимался?» — озорно рассмеялся Гродов. «Ты не понял. Я сказала всех наших детей», — капризно напомнила Валерия, откинувшись на его мускулистых руках и после каждого слова нажимая пальчиком на кончик его носа, словно на кнопку дверного звонка. «И я о том же. Все 12 сыновей, которые, конечно же, станут моряками, поскольку им это на роду написано будет. Мы зачнем здесь команду целого броненосца, даже если для этого придется заниматься любовью в январских полыньях. Не знаю, правда, как это будет соотноситься с зовом твоей голубой аристократической крови и баронско-графской родословной. Ради таких любовных минут я готова перевоплощаться в обычную рыбачку», — решительно заявила Валерия, вновь позволяя телу мужчины томно слиться с ее собственным телом. «И никакие родовые титулы не помешают нам предаваться этому благородному занятию прямо посреди моря». «Вообще ничто не помешает», — решительно покачал головой Дмитрий. «Если, конечно, ты не забудешь попросить у меня руки и сердца, причем сделаешь это, стоя на коленях». «Уже стою и прошу», — проговорил он, с трудом освобождая свои губы от пылких губ женщины. «Нет, капитан береговой службы, ты будешь делать это не сегодня и не сейчас, а на берегу и действительно стоя на коленях. Впрочем, ладно, позволяю опуститься только на одно колено, чтобы выглядело по-рыцарски». «Нет», — артистично воскликнул Гродов, — «не лишай меня такого благодарственного права опуститься перед тобой на обе коленки». «Да ладно уж, снизойду». Услышав вдали корабельный гудок, они медленно, не отрываясь друг от друга, повернули головы и с тоской посмотрели в ту сторону, откуда к батарейному причалу приближался бронекатер лейтенанта Ломова. «И откуда он только взялся?» — почти дуэтом проговорили они, и, улыбнувшись друг другу, вновь слились в поцелуи, теперь уже прощальным. Сторожевые катера действительно появились к полуночи. При свете ясной луны они подошли к стенкам причала и спустили трапы, по которым, заранее разбитые на две группы, устремились десятки морских пехотинцев. Моряки тут же разводили их по каютам и рубкам, размещали в переходах или попросту на палубе. Все это делалось почти молча, при жестких приказах командиров отрядов и судна соблюдать быстроту посадки и режим сурового молчания. Словно бы противник и в самом деле находился в каких-нибудь 200 метрах по ту сторону реки. Еще одна группа десантников уже была принята на борт бронекатера, который ждал сторожевиков на ближнем рейде. «Как думаете, удастся разместить всех моих бойцов?» — тревожно спросил Гродов, видя, что палубы обоих суденышек почернели от его десантников. Командир Гордова, капитан-лейтенант Клименко, который выступал теперь и в роли начальника конвоя, задумчиво покряхтел, подошвой ботинка растер по бетонному основанию причала окурок и назидательно произнес: «Если приказано, значит разместим. Даже если придется развешивать твою пихтуру тельняшную по реям и рассаживать по якорям». «Предельно убедительно», — признал капитан. «А у меня только так. Сдержанно, без объятий и сентиментальности, попрощавшись со старшим лейтенантом Лихановым, который оставался на батарее за старшего и политруком Лукашом, капитан последним поднялся на борт флагмана, после чего вахтенные матросы тут же убрали трап. Огласив прибрежье тремя короткими гудками, катера выстраивались в кильваторную колонну прямо на лунной дорожке и черными тенями ночи растворялись в омытом легким бризом Поднебесья.